Кошки — существа мистические. Глава 6. Когда вы начнете уважать силу собственной женской энергии, не позволяя стыду и вине контролировать и подавлять ее, вы официально освободите свою мистическую сторону. Слово «мистический» означает ощущение духовного таинства, благоговения и восхищения. Еще символизирует знание, которое выше человеческого понимания. Учитывая тот факт, что на планете нет другого животного, которое вело бы себя так же, как кошка, многие люди начали называть кошек мистическими существами. Они таинственны, они интересны, они игривы, они интуитивны, они, безусловно, вызывают благоговение, восхищение и не прикладывают к этому никаких усилий. Кошки воистину мистические существа. Хотя трудно точно объяснить, почему люди так относятся к этим животным, все мы можем согласиться с присутствием в них чего-то необычного. Можно любить их или ненавидеть, но они всегда будут аномалией в животном царстве. Любители кошек в курсе неземных качеств мистического кошачьего племени. Более того, таинственность кошек — всего одна из их особенностей, привлекающих миллионы кошатников во всем мире. Сегодня их так высоко ценят по ряду причин, но данное увлечение началось давным-давно, на заре цивилизации. В древних культурах Южной Америки, Мексики и Египта кошек прославляли и почитали, возводя им статуи и памятники. В Японии они являются символом удачи. В наше время несколько субкультур и духовных групп верят, что у кошек есть связь с потусторонним миром. Таинственная и мистическая сущность кошек — лишь одна из множества причин их популярности как домашних млекопитающих. Некие особенности побуждают нас заботиться о них, обслуживать, любить и обеспечивать питанием и привязанностью, несмотря на эгоцентричное и иногда требовательное поведение. Эгоистичные, однако ласковые и привязчивые кошки обладают уникальной способностью уравновешивать эти противоположные характеристики в идеальной гармонии. Да, есть что-то особенное в этой невероятной кошке. Несмотря на эзотерическое очарование кошачьих, на самом деле есть одно существо, даже еще более мистическое, чем кошка. Это женщина. Да, совершенно верно. Вы и я. Мы обладаем особенной силой, типом мистицизма, не присущим никому другому, гораздо большим, чем у любой кошки. Наши мистические способности чувственны, таинственны, духовны, интуитивны и завораживающи. Но самое главное — наш мистицизм еще и влиятелен. Тот факт, что женский мистицизм содержит в себе элемент влияния, нельзя упускать или недооценивать. Именно он делает нас могущественными и кроется в самой сути женской энергии. В этой главе я буду рассказывать обо всех сферах, в которых вам пойдет на пользу большее сходство с мистическим кошачьим племенем, если раскроете и высвободите собственный внутренний мистицизм, а также о том, как это поможет вам в обращении с мужчинами, знакомствами и отношениями. Мужское влияние и мистическая женщина. Когда женщина знает о силе, содержащейся в ее женственности, и способна подобающим образом ее применять, она становится одним из самых мистических, влиятельных и востребованных существ на планете. Мистическая женщина оказывает на мужчин гипнотическое воздействие. Вот почему поколение за поколением, десятилетие за десятилетием, век за веком женщин подсознательно подавляли. Скрывая от нас это знание, мужчины получали возможность контролировать нас. Они стараются контролировать нас, потому что знают, что мы сильны, и понимают, если бы каждая знала свою силу, ценность и применяла свои мистические и влиятельные способности, мы бы захватили мир. Это не сенсационное заявление, а голая правда. К сожалению, не каждая способна носить титул мистической женщины. Для этого требуется определенный набор навыков. Увы, от женщин утаивали знания, необходимые, чтобы быть мистическими созданиями, которыми нам полагается быть. Если бы эту информацию не скрывали от широких масс, она поступала бы естественно, и мне не пришлось бы говорить об этом. Печально, но факт. Знания о мистической силе, которой обладают женщины, — это информация отрицаемая, запрещенная и очерненная намеренно. Ныне лишь небольшой процент знает о своем женском влиянии, а остальные застряли в шаблоне низкой самооценки и мужского влияния. Дамы, мы утрачиваем мистические способности из-за них. Мужское влияние — прямая противоположность нашему влиянию. Наша власть над мужчинами чувственная, сексуальная и соблазнительная. Его питают влечение и любовь. Их влияние подавляет. Его питают стыд и вина. Очень жаль на самом деле, что мы находимся под таким плотным контролем мужского влияния и манипуляций. В нем ничего мистического или таинственного нет. Оно не контролирует нас сексуально. Оно не контролирует нас физически. Оно контролирует нас эмоционально и психологически. Иными словами, мужчины играют с нами, а мы просто принимаем их условия, не задавая вопросов. Они воздействуют на наши мысли и поступки чувствами вины и стыда, экономическим угнетением и эмоциональными манипуляциями, такими как ложь о любви, обман, отказ от обязательств, тактики запутывания, завлечения. А в наихудшем варианте оно переходит к угрозам и насилию. А сверх всего этого мы теперь можем добавить в перечень и гостинг. Да, я знаю, женщины тоже повинны в этом грехе, но мужчины прибегают к нему гораздо чаще. Подумайте об этом. Мужчины, которые заводили и прекращали отношения, когда им было угодно, а порой даже бросали женщин и детей, существовали задолго до того, как люди придумали интернет и смартфоны. Наше участие в таких действиях, как гостинг и ротационный дейтинг, когда человек встречается и общается с несколькими людьми или партнерами, это защитные механизмы, которые мы были вынуждены внедрить, чтобы угнаться за мужскими, далеко не всегда честными играми. Мы устали быть хорошими девочками, всегда играющими по правилам, вежливыми, добрыми, щедрыми и заботливыми, а в результате только проигрывать в любви снова и снова — довольно. В противовес мужскому влиянию необходима здоровая доза мистического женского влияния. Пора нам раскрыть в себе собственные влиятельные способности. Следующие 6 решений покажут вам, как именно это сделать, высвобождая тот тип мистической женственности, который нужен, чтобы гипнотизировать мужчин и пленять их сердца. Решение. Прежде всего, для исполнения своей естественной роли мистического существа, каждая женщина может ежедневно принимать 6 очень конкретных решений. Они дадут ей возможность жить собственной жизнью так, чтобы высвободить ее мистические способности. Намеренное принятие данных 6 решений некоторым может показаться трудным, поскольку это фундаментальные уроки, необходимые для перехода от прежних устарелых способов мышления, не служащих вашим интересам, к новой психологической установке, питаемой божественной женской силой. Поэтому я рекомендую рассматривать их как нечто большее, чем просто решение, видеть в них особые навыки или даже форму искусства. Навыкам можно учить. Ими в итоге можно овладеть, если есть желание учиться, готовность применять эти уроки и практиковать ежедневно. Следующие 6 решений — главный фактор в вопросе, будет ли женщина в состоянии проявлять мистические женские способности. Поэтому я буду говорить о каждом из них подробно, чтобы вы поняли, как именно решение, принимаемые вами ежедневно, либо усиливают ваши таинственные способности, либо подавляют их. Решение первое. Вы должны всегда помнить, что быть женщиной — это благо, а не проклятие или недостаток. Женственность — это привилегия, и ее следует ценить и принимать в любой форме и манере, которая подходит индивидуально вам. Хотя я признаю, что в женском бытии есть определенные сложности, это не отменяет того факта, что быть женщиной — это изумительный опыт. Если решите принять особые дары, которые дает женственность. Выбор за вами. Решение второе. Женщина должна быть свободна от стыда и вины, навязываемых мужчинами и обществом. Мы уже говорили об этом подробно в третьей главе, но краткое повторение не повредит. Женщину совершенно не должны волновать мнение и критика других людей. Никогда. Это не значит, что слова не ранят. Время от времени они будут вас уязвлять. Даже самая уверенная женщина на свете не застрахована от 1-2 эпизодов с раненными чувствами. Просто уверенная не реагирует на шейминг, навязывание чувства вины, чужие мнения или оскорбления и не принимает продиктованных ими решений. Она отметает чужой негатив и никогда не позволяет ему влиять на себя. Это самый важный урок, который нужен, чтобы избавиться от мужского влияния, и вот почему. Жизненная позиция, лишенная чувства вины, дает свободу применять соблазнение, убеждение, интуицию и сексуальность, чтобы добиваться от мужчин и жизни желаемого. Нельзя стыдиться того, что вы мистическая женщина, применяющая данное Богом женское влияние. Стоит впустить в сердце чувство вины и стыда, как вы вновь попадаете под мужское влияние. Выбросьте вину, и вы выбросите менталитет тряпки и станете женщиной, побеждающей в любви. Выбор за вами. Решение третье. Женщина должна любить себя безусловно. Уверенность и любовь к себе, вопреки несовершенствам, — ваш девиз. Помните, кошкам все равно, кто там что думает. Вот и вам должно быть все равно. Вы должны быть себе лучшим другом. Вы должны влюбиться в себя и научиться любить себя безусловно, прежде чем пуститесь на поиски любви со стороны другого человека. Это необходимый компонент процесса. Выбор за вами. Решение четвертое. Женщина должна всегда помнить, что она хозяйка собственной реальности. Это означает, что она контролирует создание жизни, которой для себя желает, своими решениями, мыслями и действиями. Она отчетливо воображает эту жизнь, стремится к ней и не позволяет мужчинам отвлекать ее от поставленных целей. В любви и отношениях она использует эмоциональный интеллект. Это значит, она принимает ответственность за свои решения в отношении мужчин. Вместо того, чтобы забыть об осторожности и прислушиваться исключительно к бабочкам в животе или неуправляемым сердечным желаниям, она основывается на действиях и усилиях противоположного пола. Она заставляет мужчин зарабатывать право на ее сердце, а не раздает его недостойным или не желающим ради него потрудиться. Ее успех и счастье не зависят от того, есть ли у нее мужчина, помолвлена ли она, замужем ли. Ее успех и счастье рождаются изнутри, они исходят от мужчин. Влюбленность — это дополнение к ее восхитительной жизни, а не главная задача. Она ставит себе смелые цели, верит в свои мечты, усердно трудится, чтобы их осуществить, и сосредоточена на этом. Мужчины ее сосредоточенности не нарушают. Член нас не отвлекает. Мы сами отвлекаем члены. Выбор за вами. Решение пятое. Женщина не должна позволять мужчинам входить в ее жизнь, если они не добавляют в нее ценности. Хороший член ценности не прибавляет. Вибраторы, порносайты способны заменить его в любой момент. Добавочную ценность могут принести высококачественные мужчины, которые вкладывают в отношения столько же, если не больше, чем женщина. Она позволяет себе влюбляться только в настоящих мужчин. а не в мальчиков, притворяющихся мужчинами. Она знает, что первые привнесут в ее жизнь добавочную ценность, а не высосут из нее жизнь. Мужчины возвышают, мужчины защищают, мужчины обеспечивают, мужчины поддерживают свою женщину психологически, физически, эмоционально и финансово. Мальчики так и норовят смыться от всей ответственности и пытаются спихнуть ее на женщину. Мистические женщины знают: быть с ними — это привилегия, а не бесплатная раздача. И дается она только тем, кто ее заработал и заслуживает. Мужчины, стремящиеся сидеть на шее у женщины, питаясь ее успехом и энергией, мгновенно отсеиваются для высвобождения времени и места для качественных, которые будут трудиться наравне с ней, создавая восхитительную жизнь для обеих сторон. Это значит, женщина контролирует эмоции и не позволяет им диктовать свои решения, поскольку знает, если позволит эмоциям взять верх, с легкостью может отвлечься от главного и или пасть жертвой игроков, лузеров, юзеров или абьюзеров. Сверх всего прочего, она принимает полную ответственность за мужчин, которых допускает в свою жизнь. Она знает, что тот, кого она впустила в свое сердце и свою постель, может либо помогать, либо мешать ей в стараниях создать желаемую жизнь и любовь. Поэтому не испытывает угрызений совести, отказывая ни на что негодным партнерам. Выбор за вами. Решение шестое. Вы не должны бояться использовать женское влияние, чтобы вести и направлять мужчин. Это очень важно. Огромная ответственность. Подобный тип влияния способен завоевывать сердца мужчин, а еще прекращать войны. Это уже случалось в прошлом и будет с тем же успехом происходить в будущем. Можете сидеть и наблюдать, как остальные женщины получают все удовольствия и вознаграждения. А можете тоже принять свою мистическую женственность. Это не только отказ от вины и стыда, но и развитие до уровня настоящего бесстрашия. Это значит быть женщиной, которая не боится использовать свою силу. Вы не должны бояться ожидать от мужчин определенных поступков. Это важно. Общество говорит женщинам, что иметь определенные ожидания в отношении мужчин все равно, что использовать их. А подобные действия совершенно неправильны. Величайшая ложь, которой наскормят всю историю. Вот почему я так подробно говорю на данную тему на протяжении всей книги. Этот ключевой урок смелости решительно необходим для вашего успеха. Общество не стыдит и не виноватит мужчин за использование женщин для секса. Наоборот, это поощряется и рассматривается как достижение. Поэтому общество может засунуть свои двойные стандарты себе в зад. Женщины будут делать то, что хотят, а мужчины пусть к этому привыкают. На самом деле, когда женщины начнут ждать большего, и да, понятие «большее» может включать и финансовые ожидания, те начнут соответствовать ожиданиям. Если бы женщины во всем мире сказали, что больше не будут трахаться с мужчинами, если те не начнут читать романы о Гарри Поттере и не выкрасят волосы в ярко-зеленый цвет, мужчины во всем мире начнут это делать. Такова сила вашего мистического женского влияния. Гордитесь подобным даром. Можете принять его, а можете бояться или стыдиться им пользоваться. Выбор за вами. Овладев ранее перечисленными шестью навыками и решениями, вы заложите фундамент, необходимый для использования мистической женской энергии, чтобы соблазнять мужчин в вашей жизни и влиять на них. Вы ускользнете из силков их влияния. Когда на вас перестанут влиять мужские мнения и поступки, а вы научитесь распознавать и использовать красоту и ценность своей женской сексуальной энергии, то станете такой женщиной. Мистическая женщина. У мистических женщин есть несколько общих черт. Они знают, кто они есть. Они знают, какой вносят вклад. Они ставят цели и усердно трудятся для их достижения. Они принимают свою женскую энергию и не боятся ею пользоваться. Они уверены в себе, несмотря на критику. Они дают обязательства только тем, кто привносит в их жизнь добавочную ценность. Как думаете, с их решениями и самостоятельностью никогда не бывает проблем? Думаете, их жизнь идеальна все время? Нет. Ничья жизнь не идеальна. Проблемы есть у всех нас. Однако необходимо принимать мудрые решения перед лицом невзгод. Не позволяйте жизненным неурядицам отвлекать вас от последовательного принятия этих шести решений. Думаете, чувства мистических женщин никто никогда не ранит? Или у них не бывает моментов неуверенности? Разумеется, и ранят, и бывают. Они просто не позволяют этому типу внутреннего негатива копиться и нагнаиваться внутри. Они отметают его и продолжают двигаться вперед. Они не позволяют уязвленному эго влиять на их действия или решения. Мистическая женщина знает, критика неизбежна. Всегда будут хейтеры и скептики. Мистические и сильные женщины не избавлены от реальности жизни. Они просто не позволяют негативу отвлекать себя или диктовать поступки. Если что-то ранит их чувства, они эти эмоции прорабатывают, а потом выбрасывают как мусор, коим те и являются. Не позволяйте негативу парализовать вас или толкнуть в направлении, которое вас не привлекает. Это главное. То, что вы мистическая и восхитительная женщина, не означает, что в вашей жизни не будут время от времени появляться проблемы. Однако сохранение сосредоточенности на последовательном, регулярном принятии этих шести решений даст возможность жить восхитительной жизнью. Я совершенно уверена, что каждая способна внедрить их в свою жизнь. В конце концов, они не являются недостижимыми целями. Напротив, все очень просто. Трудность заключается в перепрограммировании всего, что внушали нам в связи с представлениями о женщине. Большинство отвлекаются на мужчин, секс и любовь, потому что нас с юного возраста учат. Главная задача и мечта всего женского рода — это замужество. Любовь мужчины не должна быть главной целью, вокруг которой вращаются наши жизни. Она должна быть побочным эффектом того, что вы живете восхитительной жизнью. Более того, в женщин, которые живут именно так, множество мужчин обычно влюбляются еще до того, как те соберутся замуж, потому что мистические привлекают и гипнотизируют. Когда вы начнете уважать силу собственной женской энергии, не позволяя стыду и вине контролировать и подавлять ее, вы официально освободите мистическую сторону и сможете переходить к изучению способов использования этих суперспособностей должным образом. Однако, прежде чем я перейду к этому уроку, мне хотелось бы показать вам разницу между женщинами, признающими и принимающими эту силу, и теми, кто этого не делает. С этой целью я использую в качестве метафоры для женской силы машину Lamborghini. Не разбивайте свою Lamborghini. Смотрите на свою мистическую женственность, как если бы она была машиной. Ламборгини прекрасны. Их обожают мужчины. И они очень мощные, совсем как женщины. Однако не каждый способен просто сесть за руль и умчаться на ней в закат. Женщина, которую не научили пользоваться своими мистическими и влиятельными женскими навыками, очень похожа на неопытного водителя, садящегося за руль автомобиля. Эта сила просто слишком мощная, чтобы управлять ею без образования и опыта, необходимых, чтобы стать опытным. Так что без должного знания и практики такая женщина съезжает с дороги, встречается с лузерами. Или разбивает машину, влюбляется в мужчин посредственных или таких, которым нечего предложить взамен. Может, она оставляет машину в гараже и никогда не выезжает на ней, потому что даже не осознает, что ей принадлежит Ламборгини. Женщины с низкой самооценкой, которым недостает уверенности, необходимой для принятия и использования своей женской силы. Никто даже не говорил ей, что у нее есть Ламборгини, не говоря уже об обучении на ней ездить. Вероятно, она не сознает, насколько потрясающе изумителен ее автомобиль, и поэтому позволяет любому мужчине, который просит дать прокатиться, занять водительское сиденье и проехаться по городу. Она не просит никого заправить машину или помочь с техобслуживанием, потому что добрая, щедрая и всегда рада похвастаться своей сексапильной машиной перед очаровательными мужчинами. Она обожает внимание и наслаждается их обществом, но не успеет оглянуться, как целая вереница придет и уйдет, используя ее только чтобы поездить на Ламборгини. И кому останется оплачивать счета за бензин, страховку, ремонт и техобслуживание? Разумеется, ей. Она не получает ничего взамен своей доброты и готовности делиться. Ваше женское влияние на мужчин подобно супермощному роскошному автомобилю. Вы можете разбиться, застрять или раздавать бесплатные поездки, а можете потратить какое-то время и научиться правильно его водить. Учитесь правильно контролировать свой роскошный автомобиль и сможете прекрасно проводить время с мужчинами, которых стоит лишь пальчиком поманить, и они уже готовы сделать что угодно, только чтобы получить тест-драйв. А ведь пока речь только о тестовой поездке. Представьте, что бы они сделали, чтобы их имя значилось в графе «владелец машины». Чтобы заставить мужчин вести себя подобным образом, необходимо ценить свою роскошную машину. Вы должны показать мужчинам, что знаете, что стоит у вас в гараже. Знаете, как на ней ездить, и не станете пускать их за руль, если они не заслужат эту привилегию и не докажут, что будут заботиться о вашей машине, пока она в их собственности. Вы не должны позволять мужчинам использовать вас для поездок, особенно если они не готовы что-то сделать взамен. О политкорректности данной психологической установки можно спорить до посинения. Но чужие мнения не изменят факта. Именно это требуется, чтобы быть такой женщиной. Пусть полиция нравов плачется, что мы используем женскую силу с выгодой для себя. Пока они ругаются и стонут, мы будем раскатывать на своих Ламборгини, получая массу удовольствия и наслаждаясь каждым моментом. Всегда помните, что в вашем моторе заключена большая мощь. Будете верить, что у вас нет силы, и никогда никуда не доедете. Будете игнорировать ее, разобьетесь. Лучше всего признать ее, уважать и понимать, как ее контролировать, чтобы наслаждаться и получать выгоду. Кроме того, это же ваша машина. Так почему бы не получать от нее удовольствие? Женщины, способные контролировать свое авто и не чувствующие себя виноватыми, проявляя разборчивость или рассчитывая получить что-то взамен, разрешение ею пользоваться, это женщины, которые овладели своими взаимодействиями с мужчинами. Это женщины, в распоряжении которых имеются партнеры, готовые сделать все, чего она хочет, лишь бы получить шанс сесть за руль. Мистические женщины помахивают возможностью водить Ламборгини над головами мужчин, как морковкой перед носом у осла. И то, что вы можете управлять стадом с помощью морковки, не означает, что вы сажаете чертовых ослов в свою машину. Это было бы глупо. Нужно вначале провести сортировку. И только те, кто пройдет первоначальный отсев, получат возможность завоевать право на вождение. Это процесс. Мудрые женщины, признающие и контролирующие свое мистическое женское влияние, знают это и действуют соответственно. Они управляют стадом ослов при помощи морковки до тех пор, пока не определят, какой следует указаниям, какой уделяет внимание, какой играет по правилам, а какой возглавляет стадо. Что еще важнее, выясняют, какой из них настоящий жеребец, достойный вписать свою фамилию в документы на машину. Теперь, когда вы уловили разницу между женщиной, понимающей и применяющей женскую силу, и той, которая о ней не ведает, не обращает внимания или чувствует себя виноватой, пользуясь ею, можно начать глубже погружаться в мир вашей мистической женской сущности, чтобы влиять с ее помощью на мужчин и убеждать их. Иными словами, если Ламборгини символизирует вашу силу, то морковка — ваше действие с собственной силой. Так что давайте поговорим о морковке. Сила убеждения. Чувственность, соблазнение, очарование. Все эти определения относятся не только к стриптизершам. Вы тоже можете открыть в себе и принять личную женственность и использовать ее, чтобы очаровывать, влиять, соблазнять и убеждать мужчин, с которыми встречаетесь. Считайте свою силу убеждения морковкой, за которой идут ослы. Так же, как для управления ими, можно использовать не только этот овощ. Вы можете пользоваться разнообразием методов соблазнения, чтобы добиться своих целей с мужчинами, которым решили дать доступ в свою жизнь. Первое, что нам нужно понять, термин «соблазнение» обычно применяется к действиям человека, желающего склонить другого к сексу. Но когда речь идет о мистической и влиятельной женщине, соблазнение — это нечто намного большее. Иными словами, секс — это не морковка. Соблазнить мужчин сексом легко. Для мистической женщины это соблазнение начального уровня. А что нелегко, так это быть той, кто влияет, убеждает, приковывает к себе внимание, требует сотрудничества и уважения, одновременно поддерживая иллюзию и уверенность, что до секса рукой подать. Для тех, кто ведет себя и играет по правилам своей соблазнительницы. Чтобы уравновесить предвкушение секса, желание и фантазию с ожиданием уважения, сотрудничества, преследования, действия времени и служения, требуется навык. Это соблазнение уровня колледжа. Так что в контексте данной книги помните, под соблазнением имеется в виду способность женщины убеждать и влиять на мужчин в ее жизни — морковка. И эта способность распространяется далеко не только на секс. Соблазнение содержит множество элементов. Более того, фокусироваться исключительно на сексуальном — все равно, что встречаться с мужчиной, предлагающим только финансовую поддержку и больше ничего. Общение с ним быстро наскучит, потому что не будет хватать пищи, необходимой для поддержания вашего интереса. Никакое количество денег в мире не способно заменить другие важные характеристики, такие как личность, привязанность, чувство юмора, доброта, честность, страсть, защита и интеллект. Фокусируясь исключительно на сексуальном соблазнении, вы лишитесь глубины, необходимой, чтобы быть воистину мистической женщиной. В следующем разделе я расскажу о трех разных способах, которыми вы можете применять мистические женские способности, соблазняя, очаровывая и убеждая мужчин. Соблазнение личностью. Один из основных факторов соблазнения скрывается внутри вашей сути, самого вашего существа. Позвольте объяснить. Ваша уникальная личность — вот что заставляет мужчину влюбляться. Хотя противоположный пол действительно влечет в первую очередь физическая внешность, давайте не будем недооценивать их влечение к характеру. Поначалу они будут интересоваться вами из-за физических характеристик. Но сохраняться их интерес будет благодаря вашей личности. Плутарх, биограф Марка Антония, писал: «Привлекательна была не столько внешность Клеопатры, сколько ее речи и ум». Возможно, вы знакомы с непривлекательной женщиной, которую обожает ее мужчина. Или наоборот, знаете совершенно восхитительную женщину, испытывающую трудности с мужчинами и отношениями. Красота в любви играет роль лишь постольку поскольку. А вот смелость позволить своей личности сиять — это тактика привлечения, которая идет дальше физической внешности. Красота завлекает мужчин, но заставляет их влюбляться именно личность. Чтобы идти дальше в лечении похоти к соблазнению с помощью личности, воспитайте в себе следующие 4 характеристики. Будьте бесстрашны. По-настоящему соблазнительная женщина ничуть не боится демонстрировать свою личность. Причина, по которой женщинам трудно использовать данный способ нефизического соблазнения, заключается в том, что многие боятся полностью раскрывать истинное «я» перед другими людьми. Это обычно случается, потому что мы нервничаем или чувствуем себя не на 100% уверенно, особенно когда впервые знакомимся с мужчиной или находимся на начальных стадиях отношения. Давайте скажем честно. Знакомства иногда бывают такими неловкими. Однако, если научитесь отбрасывать опасливость, жить текущим моментом и получать удовольствие от мужчин, с которыми встречаетесь с самого первого мгновения взаимодействия, то уже поставите себя на особицу от большинства женщин. И к тому же в процессе получите намного больше удовольствия. Идеальный пример — фильм «Красотка на всю голову». Разумеется, в нем крайнее преувеличение, но посыл ясен. Если вы его не видели, настоятельно рекомендую посмотреть, потому что он воплощает именно то, о чем я говорю в этом разделе, и обеспечит идеями тех, у кого есть трудности в этой области. Как я уже упоминала, привлекают мужчин физические качества, но влюбляются они в личность. Уверенность — вот что позволяет вашей личности сиять. Если вы слишком погрязли в неуверенности, то будете скрытничать и замыкаться в себе, и мужчинам, с которыми встречаетесь, будет трудно проникнуться к вам интимными чувствами или очароваться, не видя необходимого, чтобы влюбиться. Если вы никогда не позволяете истинному «я» выходить наружу или допускаете лишь отдельные его проблески, мужчины не смогут узнать вас настоящую, а то и хуже. Сделают вывод, будто это стеснительная, нервная, неуверенная тихоня и есть вы. Если вы действительно стеснительная тихоня, это тоже нормально, потому что есть на свете мужчины, способные оценить в вас именно это, но только потому, что таково ваше истинное «я». Стеснительное тихое поведение не исключает наличие уверенности и твердой веры в себя. Итак, снова возвращаемся к 6 решениям. Каждый раз, когда знакомитесь с мужчиной, идете на свидание, разговариваете по телефону или посылаете СМС, у вас есть выбор. Вы можете предпочесть быть нервной, неуклюжей и сомневающейся в себе, а можете решить отбросить стеснительность и быть собой, уверенно и откровенно. Это подводит меня к следующей горячей теме. СМС-переписки. Я получаю много писем с вопросами на тему сообщений, отправляемых мужчинами. Женщины хотят знать, как отвечать, что писать, чего не писать. И на каждое я отвечаю одинаково. Уверенная женщина пишет и делает, что хочет. Точка. Соблазнение личностью — ответ на все ваши вопросы о правилах переписки. Позвольте объяснить подробнее. Не заморачивайтесь. Уверенные женщины не задумываются о дурацких правилах переписки и всяческих играх. Они получают удовольствие и шутят с мужчинами. Они поднимают интересные темы и ведут осмысленные разговоры о вещах, которые сами находят увлекательными. Они не суетятся, обдумывая, что написать, когда написать, как написать. Не переживают из-за каждого небольшого взаимодействия или его отсутствия. Они просто делают и говорят, что хотят и когда хотят. Если диалог идет не так, как планировалось, Они ни секунды не нервничают из-за этого. Они движутся вместе с потоком разговора или переходят к следующему мужчине. Это категорическая необходимость. Двигаться дальше, не оскорбляться, не терзаться из-за чужих и своих ответов или их отсутствия. Это означает, что вы не заморачиваетесь и не поддаетесь воздействию мужчин. Нельзя претендовать на роль уверенной женщины, а потом метаться и терять форму из-за того, что мужчина пишет и как общается. Нельзя оставаться мистической женщиной и подпадать под воздействие мужских мнений, реакций и ответов. Они просто не должны иметь над вами столько власти. Вы также не должны воображать, будто властны над тем, что они делают или чего не делают. Наличие конкретных требований в коммуникации с мужчинами — один из способов гарантировать себе разочарование. Мужчины вольны взаимодействовать, как им нравится, и редко ведут себя и общаются точно так, как вы того ждете. В смысле, сами-то подумайте, они же мужчины. Будь они и женщинами, наверное, были бы более тактичными. Это, конечно, не извиняет их поведение, а только объясняет. Но я отвлеклась. Вот почему дейтинги так важны для женщин в сегодняшнем мире. Я раскрыла эту тему в книге «Больше, чем просто красивая», где сравниваю их с готовкой в нескольких кастрюлях на одной плите. У вас будут мужчины на передних конфорках и на задних конфорках. Передние — это те, кто вам очень нравится, поэтому они получают больше внимания. Задние — тихонько кипят на малом огне и нуждаются в меньшем внимании, но всегда под рукой, если вы проголодаетесь. Можете по мере необходимости менять мужчин местами в зависимости от их поведения, качества взаимодействий, доступности, внимательности и так далее. Это передает контроль в ваши руки, одновременно перекладывая обязанность обеспечивать качественные и увлекательные взаимодействия на их плечи. Когда один мужчина не откликается или не развлекает вас, неважно, идет ли речь о переписке или иных средствах общения, у вас в любое время должны быть на подхвате несколько других, с кем можно пообщаться. Вот почему дейтинги или знакомство с двумя и более мужчинами одновременно так важны. Не имеет значения, как долго вы общаетесь или встречаетесь. При условии, что являетесь одиночкой, вы никому не принадлежите. А следовательно, не нужно чувствовать себя виноватой из-за того, что у вас несколько обожателей. Вы когда-нибудь задумывались о причинах непостоянства мужчин на сайтах знакомств, в общении, в чувствах и так далее? В большинстве случаев они тоже держат разные кастрюли на плитах. Поэтому, когда все конфорки заполнены, или отношения с одной из передних конфорок переходят в фазу серьезных, они исчезают с сайтов знакомств или перестают общаться с вами регулярно. Если с передней конфоркой ничего не получилось, или если им нужны дополнительные кастрюли на плиту, они как по волшебству появляются вновь. Мужчины возобновляют диалог и ведут себя так, словно и не пропадали, бог весть куда. То же самое происходит с чувствами. Это объясняет, почему они прибегают к гостингу, или почему не спешат с обязательствами, или почему их чувства исчезают и возникают заново, точно по волшебству. Если у них есть девушка на передней конфорке, и между ними все искрит и пылает, он исчезает от всех задних конфорок. Но если она сама спрыгивает с плиты или отношения портятся, он вновь появляется и начинает проявлять больше внимания к девушкам с задних конфорок. Если хотите, можете возмущаться и оскорбляться подобным поведением, а можете использовать это знание как силу. Помните, в любви и на войне все средства хороши. Мужчины, с которыми вы общаетесь или встречаетесь, ничем вам не обязаны. С другой стороны, вы им тоже ничего не должны. Цель данной информации в том, чтобы вы вычислили, какое место занимаете на его плите, получили мотивацию завести собственную и поняли, Почему мужчины так часто пропадают и вновь появляются? Что вы выберете? Расстраиваться из-за такого поведения или отмахнуться от него, как от побочного эффекта мира знакомств, решать исключительно вам. Всегда помните, у мужчин есть право так поступать. И все это входит в допустимые методы в игре знакомств и ухаживания. Но никогда не забывайте, у вас тоже есть это право и свобода. Наличие нескольких поклонников — своеобразная страховка. Она служит защитой от гостинга, неприглядных игр, скуки, тормозов и мудаков. Мужчины, с которыми вы общаетесь и встречаетесь, существуют, чтобы развлекать вас и доставлять удовольствие вам, а не наоборот. У вас будет полно времени и возможностей ответить взаимностью, когда найдете того, кто стоит получения от вас таких подарков. А до этого момента отбросьте чувство вины и покажите средний палец правилам общества, требующим определенных поступков и подобающего этикета от женщин, но не требующих того же от мужчин. Когда в следующий раз поймаете себя на беспокойстве и непонимании, что следует делать или сказать, нужно вспомнить лишь одну простую вещь. Просто будьте собой. Перестаньте нервничать и обращайтесь с мужчинами точно так же, как с любыми другими людьми. Это поставит вас в выгодное положение на фоне других женщин, которые суетятся, беспокоятся и силятся угнаться за всеми тупыми правилами СМС-переписки и знакомств. Все эти другие продолжат испытывать трудности с мужчинами и знакомствами, потому что стеснительны и часто не знают, что делать, говорить и как действовать. Они просто чрезмерно анализируют и создают слонов стресса из мух знакомств. Знакомство — не такая уж большая важность. Если будете придавать им слишком большое значение, создадите ненужную тревожность. И в сознании они навсегда запечатлеются как источник стресса, а не возможность расслабиться и насладиться процессом. Будьте веселы. Знакомство — это приятно, если вы, конечно, позволите им быть приятными. Мы, женщины, напрочь забыли какое-то удовольствие заставлять мужчин гоняться и охотиться за нами. Вы должны расслабиться, бросить вожжи и помнить, что это всего лишь игра, а данный процесс должен доставлять удовольствие. Получайте удовольствие с этими мужчинами. Улыбайтесь, смейтесь, флиртуйте, шутите и завязывайте интеллектуальные разговоры, которые стимулируют ваш интерес. Ну и что, если мужчина не отвечает? Следующий. Что, если парень, который вам очень нравился, свалил в туман через 3 месяца? Следующий. Что, если он не звонит, не пишет, а после свидания прошло уже целых 3 дня? Следующий. Пусть драма знакомств и ухаживания слетает с вас шелухой. Вы — мистическое существо, которое не заморачивается на мужчинах. Будьте не такой, как все. Будьте той, кто выделяется, потому что излучает уверенность, а не притворяется тупицей и не боится демонстрировать свою личность. Будьте не такой, как все. Будьте той женщиной, которая представляет собой трудную задачу и не спешит с сексом, как остальные. Будьте не такой, как все. Будьте той, которая не уступает диктату шейминга, чувства вины и мужского влияния. Будьте не такой, как все. Будьте той женщиной, которая не заморачивается насчет СМС, свиппинга, метода отбора потенциальных партнеров в мобильных приложениях, обмена сообщениями и тайминга. Выделяясь из толпы, вы делаете смелые заявления, не говоря при этом ни слова. Подумайте, как сами заходите на сайты знакомств и пролистываете, просматриваете кандидатов, переписываетесь с ними, ища достойных мужчин для знакомства. Разве они все не кажутся одинаковыми? Разве у вас порой не возникает ощущение, будто все они — один и тот же товар, просто в разных упаковках? А потом В этой огромной куче скучного дерьма вам удается выискать одного интересного чувака. Он веселый, симпатичный, разжигает в вас интерес, потому что отличается от других. Это даже не самый лучший персонаж в сети, но все равно есть в нем что-то эдакое, особенное. Он не боится быть глупым или умным, творчески подходит к своему профилю или фоткам, улыбается, не пытаясь показаться мистером хладнокровия. Он излучает вибрацию, которая показывает отсутствие страха быть собой. Этот тип мужчины соблазняет вас своей личностью. У каждого есть такая способность, но только самые смелые могут ее применить. Отбросьте страх и нервозность, замените их весельем и юмором, собственным типом веселья и юмора, оставаясь истинным «я». Никогда не притворяйтесь дурой или тупицей. Это одна из самых непривлекательных масок женщины. Стимулируйте мозги мужчины любыми качествами, которые дополняют вашу уникальную личность. Делая это, вы автоматически отличаете себя от тысяч других женщин, просто проявляя бесстрашие и невозмутимость. И мужчина на это купится. Бесстрашие помогает сиять вашей уникальности, а уникальность — то, что отличает вас от других и заставляет мужчин обращать на вас внимание. Вот суть соблазнения личностью. Не каждый влюбится в вас, но подходящий будет впечатлен, заинтересован и очарован, а не просто примет вас за очередную рыбешку в море других женщин. Так кто вы? Рыбка или русалка? Соблазнение завоеванием. Мужчины склонны к конкуренции. Мужчины — охотники. Мужчины — завоеватели. Они хотят то, что есть у других, и или то, чего не могут получить. Можете отвергать это представление, ахать и закатывать глаза, называть его невежественным, глупым, несправедливым или сексистским, но сознание противоположного пола вы этим не измените. Перестаньте выгребать против течения, пытаясь диктовать им, как себя следует вести. Глубоко сидящие инстинкты нельзя отключить. Мужчины останутся мужчинами, а их хлебом не корми, дай что-нибудь завоевать. Вы можете выбрать для себя роль сексуальной завоевательницы, а можете представить себя как ту самую единственную, которую нужно завоевать, ту, за которую необходимо сражаться, ту, которая побуждает его прыгать в огненные кольца, ту, которая сопротивляется, ту, которая заставляет его потрудиться ради каждой крохи своего времени и теплых чувств, ту, которая заставляет прилагать усилия, ту, которая представляет собой испытание, стоящее того, чтобы его пройти. Вы становитесь объектом завоевания, когда утверждаете себя как приз или женщину высокой ценности, женщину, которую стоит завоевывать. Такая живет в соответствии с шестью решениями. У нее есть собственные дела, и ее не так-то легко отвлечь. У нее есть цели, амбиции и успех, она уверена в себе и признает ценность собственной женственности. Она не жаждет и не выпрашивает времени и внимания, потому что ее ценность не определяется присутствием или отсутствием мужчин. Она не занимается сексом в надежде на развитие отношений. Она не кидается в отношения, сломя голову, потому что не горит желанием быть с кем угодно, только чтобы было. Она остается одиночкой по собственному выбору, потому что не собирается остепеняться, пока не найдет кого-то особенного. Она приберегает любовь и преданность для него. Мужчины, заинтересованные в ней, знают: необходимо преодолеть трудности и доказать, что способны стать этим особенным. Соблазнение завоеванием, именно с его помощью женщины могут мотивировать мужчин становиться лучше. В этом кроется могучая и мистическая сила влияния. Если так подумать, Именно это десятилетиями проделывали с нами представители противоположного пола. Им очень нравится холостая жизнь. Они фокусируются на карьерах и друзьях. Они не спешат давать обязательства. Более того, водят за нос женщин, с которыми встречаются, заставляя их прыгать в огненные кольца в попытке доказать, что годятся в жены. Некоторые весьма талантливы в этом деле и способны поддерживать отношения, даже ничего не обещая. Они заставляют партнершу зарабатывать предложение о браке. Собственно, брак, любовь и верность как привилегию. Они заставляют готовить, убирать и обслуживать, чтобы женщина демонстрировала. Она как раз та, особенная, на которой те захотят жениться. Все с точностью до наоборот. В какой-то момент истории процесс ухаживания пошел совершенно не в ту сторону. Неудивительно, что отношения и знакомства стали сложным, запутанным и изнурительным делом. Помните, при естественном порядке вещей преследователи — это мужчины. Сперматозоид рвется к яйцеклетке. Яйцеклетка просто существует, дожидаясь прибытия самого быстрого и сильного пловца. Мы же делаем все наоборот, вкладывая всю концентрацию и энергию не в те вещи. Мы должны избавиться от этой дисфункциональной психологической установки и вернуть себе роль тех, кого нужно завоевывать и убеждать. Мы должны перестать быть преследователями и отдать данную обязанность обратно мужчинам. Единственный способ это сделать — соблазнение завоеванием. Мы должны играть на их инстинктах. Видите ли, по большей части мужчины нас уже изучили. Они играют на наших инстинктах и отлично это делают. У каждой отдельной женщины соотношение инстинктов может быть индивидуальным, но, как правило, в их число входят эмоциональная стимуляция, стремление к обязательствам и моногамии, браку, семейной жизни и дому с белой изгородью, к финансовой стабильности, времени и привязанности, и это лишь немногие. Разумеется, стремления у нас разные. Но в целом мужчины догадались, что если махать у нас перед носом надеждами и мечтами, мы начнем прыгать в огненные кольца в попытке доказать свою ценность. Что ж, дамы, пришла пора начать махать у них перед носом и их надеждами и мечтами и вернуть каждому те роли, которые предназначены природой. Надежды и мечты мужчин, как правило, согласуются с нашими в теме привязанности, любви, брака, семьи, финансовой стабильности и тому подобных вещей. Но в некоторых вопросах они откалываются от нас с иными, чисто мужскими устремлениями. Именно здесь вступает в игру восторг охоты или завоевания. Когда речь идет о женщине, мужчине надо чувствовать, что он завоевал какой-то великолепный приз. Похоже, он хочет быть тем единственным сперматозоидом, который получает яйцеклетку. Если смотреть на вещи с этой стороны, потребность мужчин в трудностях кажется не такой уж и глупой. Они просто следуют инстинкту. А потому мы должны перестать пытаться это изменить. Не боритесь с инстинктами. Используйте знания о них с выгодой для себя. В комплекте с победой в этом великом испытании идет дополнительный бонус. У них есть чем похвалиться перед друзьями и родственниками. Им нужна та, кого они завоюют, но также нужно похвастаться выигрышем. Они хотят охотиться, охотиться и снова охотиться с конечной целью — приволочь домой самую великолепную добычу. Ту, которую следует видеть и которой следует восхищаться. Создавайте ситуацию охоты и сможете соблазнять мужчин завоеванием. Мы подробно говорили об этом во второй главе, но хочу кратко сказать о деталях создания ситуации охоты применительно к этой части. Если хотите, чтобы мужчины гнались за вами, добивались и в итоге ловили вас, то есть соглашались на обязательства, Разве не имеет смысла занять позицию, поощряющую подобный тип поведения? В этом-то и состоят азарт и восторг охоты, если верить охотникам. Вопрос не только в добыче, но и в трепете, и возбуждении преследования. Охота — это умение составить план, тщательно привести его в исполнение, и тогда, если повезет и хватит навыков, охотник получает приз. Для этого потребуется немало терпения. Терпение наращивает предвкушение. Оно нарастает вплоть до последнего момента разрядки, создающей удовлетворение, приятное возбуждение и общее довольство. Подобные положительные эмоции вызывают зависимость. Создание ситуации охоты — необходимый навык для любой женщины, которая стремится развивать роль мистической женщины. Создание ситуации охоты. Первое. Создание приманки. Я уже кратко говорила об этом ранее, но если подробнее, всегда следует подавать себя как добычу, которую требуется поймать. Как приз, а не охотницу за призом. Показывайте мужчинам, что вы женщина высокой ценности, принимая 6 ранее упомянутых решений, и автоматически будете создавать приманку. Опять же, это и значит быть женщиной с целями, амбициями, успехами или той, которая в настоящее время активно старается такой стать. Хозяйкой собственного мира, крайне сосредоточенной, уверенной и избегающей отвлекающих факторов. Женщиной со своей жизнью, осознающей ценность своей женственности и не тратящей ее зря на дураков и ублюдков. А самое главное, той, которую нельзя выбить из этого менталитета ни виной, ни стыдом. Второе. Создание трудности. Вы создаете трудности путем сопротивления. Иными словами, будучи женщиной, не желающей обязательств и не стремящейся к ним, по крайней мере, в данный момент. Даже если это цель номер один в вашей жизни, мужчинам, с которыми вы только начинаете встречаться, не нужно узнавать об этом в прямой или открытой форме. Вы можете дать это понять, одновременно ставя на их пути препятствия. Мужчины хотят того, чего не могут иметь, так что создавайте трудность, выражая желание оставаться свободной и независимой. Если предпочитаете быть более доступной, потому что, например, активно стремитесь к обязательствам, замените формулировку «свободный и независимый», пока не появится подходящий мужчина. Вы издаете вибрацию «я не отчаявшаяся», но и не недотрога. Вы просто ищете особенного человека. Штука в том, чтобы дать это понять тем способом, который предлагает мужчине быть этим особенным. Используйте флирт, язык тела и чувственность, и старайтесь случайно не выразить это в резкой, холодной, небрежной манере. Это может заставить мужчину сделать вывод, будто он точно не особенный. Напротив, намекайте, что он, возможно, и не особенный, но вы готовы подождать и проверить. Опять же, подобные действия перекладывают ответственность за преследование и доказательство достойности на мужские плечи. Если он заинтересован в вас, то примет вызов и покажет себя как тот особенный человек, которого вы ждете. Видите, как мистическое женское влияние поощряет их проявлять себя наилучшим образом? Женщина, разборчиво подходящая к мужчинам в вопросе обязательств, всегда будет создавать большую трудность, чем та, что выражает немедленное желание эти обязательства дать. Вот еще одна причина, по которой мужчины теряют интерес, постепенно уходят или мгновенно исчезают, особенно когда мы начинаем намекать на обязательства, ведь это подавляет их инстинктивное стремление к преодолению трудностей. Мы просто сходу выкладываем все свои карты на стол. Для мужчин это скучно. Даже те, кто активно знакомится, ища постоянную партнершу, могут утратить интерес к женщине, которая слишком явно и энергично стремится к обязательствам. Подумайте об этом. Даже нас порой отпугивает или отвращает отсутствие трудностей. Всем случалось встречаться или быть в отношениях с мужчинами слишком прилипчивыми, нетерпеливыми, назойливыми, слишком настойчиво пытающимися продвигать отношения вперед. Этот напор может быть серьезным отвращающим фактором. Он ослабляет интерес, а также может заставить сработать сигнализацию. Еще можно создавать трудность, будучи женщиной, которую мужчинам нелегко обвести вокруг пальца. Будьте той, которая никогда не даст себя использовать. Неважно, в какой форме. Ради секса, денег, пользования автомобилем, бесплатной жилплощади, развития карьеры или что-то там еще мужчины хотят из вас выманить. А некоторые — откровенные паразиты. Так что будьте поосторожнее. Если кажется, будто вас используют, велика вероятность, что так оно и есть. Интуиция чует подвох. Прислушивайтесь к себе. Доверяйте себе. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь играм, лжи и дерьму со стороны мужчин, которые играют с женщинами. Требуется особый тип женщин, чтобы перевоспитать игрока, юзера, лжеца и так далее. Для этого нужна та, что сопротивляется играм, видит его обманы насквозь и побуждает стать лучше. Она та, кого не обманешь. Она та, кто выигрывает путем сопротивления. Третье. Создание препятствий. Вдобавок к трудностям нужно создавать препятствия. Главными будут другие мужчины, ротационные знакомства. Вдобавок вам нужно сохранять элемент ограниченного запаса времени и внимания. Они не должны даваться легко. Если вы женщина с целями и амбициями, у которой на плите много кастрюль, лимит времени и внимания возникает естественным путем. Ограниченность данных ресурсов не обязана быть правилом знакомств или некой игрой, в которую вы должны играть. Это естественный побочный эффект вашей жизни как мистической женщины. Женщина, владеющая собственной жизнью, не может уделять мужчинам неограниченное количество времени. Она слишком занята. Вдобавок у нее есть несколько других поклонников, претендующих на внимание. Необходимость пробиться сквозь все препятствия в ее мир — это значительная часть трудностей, стоящих перед мужчиной. Поэтому, когда он, наконец, преодолеет все, он всегда будет ценить ваше время и внимание, потому что их было так трудно заполучить. Сексуальное соблазнение. Я не хочу тратить слишком много времени на эту тему, потому что использовать секс для данных целей довольно легко. Хотя, кажется, кое о чем все же следует сказать. Сексуальное соблазнение — это в меньшей степени секс и в большей — мысли о потенциальном сексе. Наращивание предвкушения — ключ. Поэтому если желаете быть мистической женщиной, способной соблазнять, убеждать и влиять на мужчин, необходимо быть готовой отбросить или как минимум временно отставить в сторону современное представление о случайных сексуальных связях. Я не знаю, кто это придумал, патриархальное общество или феминизм, но нам обманом пытаются внушить. Если мы можем спать со всеми подряд, то нам следует это делать. Равенство определенно связано с сексуальной свободой. Но кто на самом деле получает выгоду от сексуального равенства? Нужно помнить, что если даже мы можем что-то делать, это не факт, что это в наших интересах. Слушайте, я не ханжа. Я не ультраконсервативная и не стыжу женщин за сексуальную активность. Речь вообще не об этом. Я понимаю, что секс — часть жизни, и у женщин есть потребности, я в курсе. Сама такая. Тем не менее, я потратила немало времени на изучение женской самостоятельности, особенно ее связи с темой знакомств и отношений, и пришла к выводу, что истинная самостоятельность не обязательно связана с правом трахаться со множеством мужчин направо и налево. На самом деле все наоборот. Чтобы чувствовать себя самостоятельной, знакомясь и общаясь с мужчинами, надо заставить их поработать за привилегию доступа к ее драгоценному телу. Это не значит, что вы не должны встречаться и заниматься сексом. У вас, безусловно, есть это право. Но поступая так, осознавайте, что у подобных действий есть последствия, которые выходят за рамки ЗППП и нежелательной беременности. Есть еще и последствия в виде отсутствия гармоничного баланса между мужчинами и женщинами. Слишком много давать, не получая, верный путь к дисбалансу между полами, который не на пользу нам. Всегда помните, хотя мужчины несут долю ответственности за этот дисбаланс, мы можем контролировать лишь то, что делаем сами. И хотя мы не можем контролировать мужчин, мы должны признавать и ценить тот факт, что наши поступки на них влияют. Так что, хотя вы, безусловно, вольны наслаждаться сексуальной свободой и равенством, вы не можете плакаться, будто на свете не осталось достойных мужчин. Не жалуйтесь, что сфера знакомств — отстой, все партнеры ни на что не годны. Не стенайте, что не можете найти качественных мужчин, которые хотят отношений с обязательствами. Не жалуйтесь, что ваши отношения чахнут и умирают. Не жалуйтесь, что не можете найти любовь. Не жалуйтесь, что мужчины перестали быть мужчинами. То, что нам нужно и чего мы хотим от них, становится труднодоступной редкостью, потому что рынок наводнен слишком большим количеством бесплатных кисок. Поставки секса достигли исторического максимума, а тем временем поставки достойных мужчин упали до исторического минимума. Совпадение? Не думаю. Одно уравновешивает другое. Секс мотивирует мужчин достойно себя вести. Их поведение должно быть тем, что мотивирует вас заняться или не заняться сексом. К сожалению, при нынешнем положении вещей мужчинам не приходится особенно утруждаться, чтобы завалить нас в койку, и поэтому у них мало стимулов вести себя так, как нам того хочется. Равенство и самостоятельность. Некоторые из нас впадают в заблуждение, полагая, что секс — это главный путь к получению внимания и привязанности со стороны мужчин, тогда как на самом деле верно обратное. Секс — не морковка, которой вы помахиваете, направляя мужчин, допущенных в вашу жизнь. Морковка — это мысль о сексе. Возможность, предвкушение, погоня, шанс, преследование, восторг охоты. Если он получает киску без усилий, нет никакой мотивации что-либо делать. Сказанное относится к сексу и в период ухаживания, и в фазе отношений, и даже во время брака. Секс присутствует на самых разных фазах отношений, поэтому предвкушение есть всегда. Динамика всегда будет вращаться вокруг его стремления к вашему телу. Да, киска мотивирует мужчин, но истинным стимулирующим фактором является не сам секс, а мысль о потенциально возможном сексе. Именно ее, эту мысль, вы продлеваете. Именно так вы гипнотизируете мужчину. Именно здесь вы имеете влияние и контроль. Вот где вы обретаете истинную сексуальную самостоятельность. Это не означает, что можно заниматься сексом только тогда, когда он того хочет. Это просто утверждение вашей роли как держателя морковки, а его роли как любителя овоща. Когда женщина овладевает искусством помахивания морковкой, она может признать свои сексуальные эскапады, а не быть свергнутой ими с трона. Интрига поимки мистического создания и последующего завоевания волшебного чуда — вот что пленяет сердца мужчин. Прекрасная особенность всей интриги, предвкушения и потенциального завоевания заключается в том, что до них всегда рукой подать. Одиночка вы, встречаетесь, замужем, занимаетесь с мужчиной сексом впервые или в 5000-й раз, не имеет значения. Вы никогда не утратите способность управлять партнером с помощью морковки. Просто помните, установление и поддержание динамики зависит исключительно от вас. Вы — приз. Всегда. Цените себя в этом качестве. Выставляйте себя королевской наградой за хорошее поведение. Вот тип менталитета, который требуется, чтобы подсознательно влиять на мужчин и убеждать их. Вот как вы перестанете переживать из-за мужчин и начнете получать желаемое, будь то любовь, обязательства, уважение или все ранее перечисленное вместе. Не стыдитесь использовать сексуальность с выгодой для себя. Перестаньте раздавать бесплатные призы недостойным конкурсантам. Будь это первое свидание или 50-летний брак, мистическая женщина всегда подает себя и свое влагалище как приз и привилегию, которые надо заслужить. И этот тип женщины всегда будет сверху в отношениях. Вызывал ли у вас когда-нибудь член совершенно особенное ощущение? Попадался ли вам когда-нибудь член настолько хороший, что, кончив, вам действительно хотелось пойти и приготовить этому мужчине сэндвич? Если это способен сделать с нами хороший член, просто представьте себе, что мы можем делать с мужчинами. Сексуальное соблазнение, соблазнение завоеванием и соблазнение личностью при правильном применении эти морковки заставят его хотеть сделать для вас что угодно. Каждый день звонить, сразу отвечать на СМС, давать обязательства, делать предложения, готовить сэндвичи вам. Что бы это ни было, у вас есть возможность это получить. Но необходимо признавать свою мистическую способность влиять на мужчин, не бояться ею пользоваться и не отдавать ничего просто так, не заставив это заработать. Вы не должны позволять ошибочным взглядам феминизма или мерзким влиянием управляемого мужчинами общества внушать вам, будто это неправильно. А истинное равенство означает наличие той же сексуальной свободы, какая есть у мужчин. Конечно, если главная цель в жизни — быть сексуально равной мужчинам, то вперед. Спите с кем угодно и сколько угодно. Но если хотите быть мистической женщиной, то не имеете права играть по тем же правилам. Извините, что приходится разрушать ваши иллюзии, но такова реальность — тонкого баланса между мужской и женской сексуальной энергиями. Никакой политкорректностью природу не изменишь. Помните, мы равны, но не одинаковы. Равные половинки целого — да. Два пола одного биологического вида — да. Но мы не одно и то же. Мы — женщины. Отдельные творения с мыслительными процессами и способностями, которые отличаются от мужских, и мы не должны об этом забывать. Я не говорю, что не нужно быть сексуальной, чувствовать себя сексуальной или не позволять себе одноразовый секс или множество партнеров. Вы живете в свободном мире, и женщины боролись за ваше право делать с вашим телом все, что вы пожелаете. Так что если хотите именно этого, делайте. Однако если желаете подходить к мужчинам, знакомствам и отношениям с иным мировоззрением, таким, которое служит вашим интересам, стоит признавать и ценить разницу между сексуальным равенством и сексуальной самостоятельностью. Можно даже сказать, что это две большие разницы, и отделены они друг от друга очень тонкой чертой — умением не бояться принимать свою сексуальность и использовать ее для очарования поклонников и влияния на них, но при этом никогда не раздавать секс бесплатно и легко любому, кто недостоин. Вот почему мы сражаемся с трудностями. Это навык, акт баланса. Нас этому не учили, поэтому так легко ошибиться или разочароваться. Способность смешивать уверенность с сексуальностью и использовать эту смесь с выгодой для себя была привилегией, в которой женщинам отказали. Осмелившихся претендовать на нее принижали и поносили. А ведь это естественное право женщины. Но опять же, навязывание чувства вины тормозит нас, потому что мы решаем позволить обществу навязывать его нам и лишать наших самых волшебных характеристик. Это огромная ответственность, такая, которую нельзя не воспринимать всерьез. Прежде чем двигаться дальше, чувствую, надо затронуть несколько важных этических моментов. К способности убеждения прилагается способность творить добро и зло. Пожалуй, одной из многочисленных причин, по которым это знание утаивалось, было весьма реальное опасение, что мистическое женское влияние распространится в массах и может развиться в некое гнусное дерьмо, если будет использоваться с недобрыми целями. Поэтому мы, женщины, должны заключить между собой соглашение, что не будем использовать наши мистические силы влияния, чтобы причинять вред или творить зло. Соблазнять мужчину с намерением украсть его у жены или подруги — плохая киска. Соблазнять с целью заставить жениться на вас, а потом оттяпать половину активов — плохая киска. Соблазнить, чтобы он влюбился в вас и дал обязательства вам и только вам на всю жизнь — хорошая киска. Соблазнять, чтобы поощрить его быть как можно лучшим человеком — хорошая киска. Ни в коем случае не следует использовать мистическую силу очарования и соблазнения во зло. Это неправильно. Таким образом, мы злоупотребляем своей женской силой. Мистические создания не поступают так. Они принимают способности и не чувствуют себя виноватыми, пользуясь ими, а берут на себя обязательство владеть ими исключительно ответственно. Когда мужчина влюблен в женщину, он променяет времяпрепровождение с друзьями на возможность провести время с ней. Он забудет обо всех остальных любовницах и добровольно даст обязательства ей. Он захочет их и будет хотеть проводить с ней все время. У него будет мотивация становиться лучше, и он будет счастлив сделать всю работу, необходимую для этого, просто чтобы быть тем мужчиной, который завоюет ее любовь и преданность. В этом и кроется истинная сила. Когда мы можем сознательно направлять внутренние мистические влияния, мы владеем уникальной способностью заставлять мужчину хотеть быть лучшим человеком, каким он только способен, просто чтобы быть тем, кто завоюет сердце мистической женщины. Задание первое. Завершая эту главу, хочу дать вам два задания. Найдите и послушайте песни, которые я перечислю далее, и одновременно послушайте о разных женщинах, в честь которых они были написаны. Когда закончите, будет еще одно небольшое задание. Я хочу, чтобы вы вслушивались в слова, но при этом чувствовали эмоции, стоящие за песнями. В них и стоящих за ними жизненных историях скрыты конкретные примеры влиятельной власти над влюбленным мужчиной, которой обладает женщина. Все эти произведения вдохновлялись любовью автора к женщине, и многие из этих песен стали величайшими хитами. В некоторых конкретно упоминается сила влияния, оказываемого на автора его музой. Также обратите внимание, как трудно мужчинам вкладывать свои любовные чувства в слова. Ведь одно из свойств мистических созданий — способность быть выше человеческого понимания. Не о каждой из нас напишут песни, но все мы обладаем потенциальной возможностью вызвать тот тип страстной любви, о котором говорится в текстах песен. Кроме того, учитывая факт, что музыка обладает волшебной способностью передавать эмоции и всегда остается открытой для интерпретации, эти песни будут по-разному осмысливаться разными женщинами. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, какие чувства эти произведения вызывают именно у вас. Это важно для следующего задания. Something группы The Beatles. В этой женщине просто что-то есть. Считается одной из вечных песен о любви. Джордж Харрисон даже не смог выразить словами, что это было за что-то, заставившее его так полюбить женщину. Ходят слухи, будто он написал эту песню для Пэтти Бойд, хотя впоследствии автор это отрицал. В интервью 1976 года для журнала Rolling Stone он пояснил мотивацию к созданию этой песни. «Любая любовь — это часть вселенской любви. Когда любишь женщину, видишь в ней Бога». Хотя многие по-прежнему верят, что изначальным источником вдохновения для этой прекрасной любовной песни служила Пэтти. Лейла Эрика Клэптона. Через пару лет после создания «Something» близкий друг Джорджа Харрисона Эрик Клэптон так влюбился в Пэтти Бойд, что ради ухаживания за ней разрушил дружбу с Джорджем. Затем сочинил в ее честь классический рок-хит «Лейла». Эта песня воплощает страсть и силу чувств мужчины, глубоко влюбленного в женщину. Леди Пэтти явно умела применять мистическую силу киски к мужчинам в своей жизни. Love Song группы The Cure. Песня была написана в 1988 году солистом группы Робертом Смитом, а его жене Мэри. Он преподнес ее как свадебный подарок. Это самый знаменитый хит группы. Роберт и Мэри по-прежнему женаты. Awesome, Kanye West. В интервью для сериала и True Hollywood Story Канье рассказывает, почему и как влюбился в Ким. «Каждый раз, когда я был рядом с ней или видел ее, возникало магнетическое притяжение к этой силе энергии». Вдобавок к Awesome Канье написал для своей музы несколько других песен. Даже он, который никогда за словом в карман не лез, не мог указать точные причины магнетического притяжения к Ким. Он назвал их силой энергии. Ее можно уподобить мистической и божественной силе, которой обладает женщина, когда пленяет сердце поклонника. Heart-Shaped Box группы Nirvana. Эта песня породила множество интерпретаций. Хотя я должна признать, что это далеко не любовная песня. Некоторые считают, что она написана о влагалище Кортни Лав. Другие полагают, что в ней смысл переключается между чувствами Курта Кобейна к своей жене и его мнением об обращении с женщинами в целом. Также упоминаются астрологические знаки каждого из них. Она — рак, он — рыбы. И это заставляет многих полагать, будто на самом деле эта песня о бурных вершинах и безднах их любви. Хотя их отношения были омрачены злоупотреблением наркотиками, бременем славы, признанными проблемами Курта с депрессией и суицидальной идеацией, я решила включить эту песню в перечень для прослушивания, ведь Кортни Лав на свой собственный странный лад проявляла качество мистической женщины. Она никогда не считалась поразительной красавицей. Но еще до подъема стиля гранж за ней хвостом ходили несколько знаменитых музыкантов. В итоге она выбрала мужчину, ставшего лицом всей эпохи, и вышла за него замуж. Это доказывает, что для обладания женской мистической способностью пленять сердца поклонников не обязательно быть самой красивой девушкой на свете. You're All I Need в исполнении Method Man и Мэри Джей Блайдж. В интервью для журнала Complex Magazine ее автор, рэпер Method Man, сказал: «Однажды у нас были долгие гастроли, и я так скучал по девушке, что заплатил за билет, чтобы она прилетела ко мне. У нас с Рица были смежные номера, и вот он сидел у себя, готовил бит «Call I Need». А я, клянусь всем, что люблю, писал эту запись прямо рядом с девушкой, пока она спала в моей постели. Я не виделся с ней целый месяц и просто был счастлив ее присутствию. Эта песня — пример способности женского влияния возвышать, возбуждать и поощрять мужчину. Песня, которую Method Man написал о своей мистической женщине, стала величайшим хитом и, пожалуй, одной из величайших любовных песен всего хип-хопа. Он и его муза до сих пор вместе, спустя 20 лет. «Jersey Girl» Тома Уэйтса. Эта песня была написана о девушке по имени Кэтлин Бреннан, жившей в Джерси. Том влюбился в нее, женился в 1980 году, и они вместе по сей день. Когда недавно ему задали вопрос о Кэтлин, Уэйтс ответил просто: «Я счастливчик». «In Your Eyes» Питера Габриэла. Эта песня была написана об актрисе Розанне Аркетт. Еще одна песня, которую трактуют по-разному, но некоторым кажется, будто ее слова воплощают чувство мужчины, любящего так глубоко, что любовь становится духовной, метафизической и не принадлежащей этому миру. Тип любви, создающий эмоции выше человеческого понимания. А посему их может объяснить только музыка. Это не единственная написанная для нее песня. Хит группы «Тото» Дэвида Пейджа под названием «Розанна» тоже вдохновлен любовью к ней. Хотя отношения с обоими музыкантами не продлились долго, она дает пищу для размышлений двумя хитами, написанными двумя разными мужчинами. «I Walk the Line» Джонни Кэша. Написана в 1956 году для молодой жены, любви всей жизни Джонни, Джун Картер. В тексте песни он дает обещание быть верным своей любви, быть ответственным мужчиной. Все это дается легко, потому что он завоевал ее любовь. Супруги оставались вместе до самой смерти Джун в 2003 году. Джонни Кэш скончался всего на пару месяцев позже. Джонни и Джун — пример вечной любовной истории, по которой снят один из моих любимых фильмов «Переступить черту». Он ухаживал за ней, был вынужден повзрослеть, чтобы быть рядом, и, получив ее, больше не позволил уйти. Есть прекрасное любовное письмо Джонни к жене, которое можно найти в интернете, написанное в 1994 году, почти через 40 лет после создания «I Walk the Line». Оно содержит такую строчку: «Ты влияешь на меня, делая лучше». Задание второе. Прежде чем перейти к следующему заданию, мне кажется, важно сказать, что я не психотерапевт. И это задание не служит заменой психотерапии. Кроме того, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными отвечать на любые вопросы, которые вызывают дискомфорт. При всем при этом, мне кажется, выполнить его важно, особенно тем, у кого серьезные трудности с отношениями или с мужчинами вообще. Глубокие травмы могут мешать двигаться вперед, то есть можно прочесть тонны книг и все равно сталкиваться с повторяющимися проблемами в любви и отношениях. Иногда просто чтения оказывается мало. Требуется писать и заниматься самоанализом, чтобы добраться до сути проблемы, стремящейся воспрепятствовать вашему прогрессу. Если вы к этому готовы, я прошу вас вести дневник, отвечая на вопросы. Пожалуйста, учтите: верных или неверных ответов здесь нет и быть не может. Смысл задания — дать вашим чувствам голос и, возможно, обнаружить травму, которая мешает в поисках глубокой и долговечной любви. Какие чувства вызвало у вас прослушивание ранее указанных песен и прослушивание их историй? Почему у вас возникли такие чувства? Какие элементы кошачьей мудрости даются вам легко? Какие элементы кошачьей мудрости, как вам кажется, будут представлять наибольшую трудность? Какая повторяющаяся проблема препятствует вам в достижении отношений, к которым вы стремитесь? Назовите одно качество в себе, которое, как вам кажется, может создавать проблемы в личной жизни, если таковое имеется. Полагаете ли вы, что в основе проблем лежит какая-то травма? Примеры. Травма, нанесенная прежними отношениями, детская или сексуальная и так далее. Если да, то письменно перечислите все прежние травмы. Считаете ли вы, что можете быть или являетесь достаточно смелой, чтобы преодолеть прежние травмы и убрать их влияние на ваше настоящее? Испытываете ли вы трудности с близостью или любовью, потому что с подозрением относитесь к каждому поступку другого человека? Есть множество причин, возникающих трудностей с любовью и отношениями. Прошлые травмы — не единственное. И, повторюсь, я не пытаюсь здесь играть роль психотерапевта. Однако важно понимать, как прошлые горести могут мешать бесстрашию. Вот почему я задаю такие интимные вопросы. Смелость и бесстрашие — необходимые требования для внедрения в жизнь кошачьей мудрости, о которой идет речь в книге. Так же, как, вероятно, и советов из многих других произведений. Вы должны быть достаточно смелы, чтобы обладать уверенностью, несмотря на несовершенство. Вы должны быть достаточно смелы, чтобы расшифровать истинные намерения мужчин. Вы должны быть достаточно смелы, чтобы доверять интуиции. Психологическая установка богини требует смелости. Без нее невозможно внедрить эти уроки. Если травма подарила вам ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, возможно, вы в режиме 24/7 живете с выпущенными когтями. Или наоборот, застряли в апатии, не способны распознавать, принимать или дарить любовь. Травма, похороненная глубоко в подсознании, может воздействовать на жизнь человека многими способами. Если вам кажется, что ни один из вопросов не имеет отношения к вам лично, считайте себя везунчиком. Многие женщины становились жертвами травмы в тот или иной момент жизни, и если вы не одна из них, я очень рада, что задание оказалось не для вас. Но помните, травма не всегда бывает обширной. Все типы порезов оставляют шрамы, не принципиально, глубоки они или нет. Важно дать голос эмоциональным шрамам, не принципиально, большим или маленьким. Разрешите себе исцелиться от подавленных эмоциональных травм, которые могут влиять на ваши действия и решения, связанные с мужчинами в жизни. Подумайте о поведении травмированной кошки. Она может прятаться под кроватью, с подозрением следя за каждым движением человека, царапаться, когда ее ласкают, или подпускать людей к себе только на своих условиях. Исцеление от прежних травм — необходимая часть процесса, потому что здоровая, долговечная, безусловная любовь к себе обязательна для развития смелости и бесстрашия, необходимых, чтобы одерживать победы в жизни и любви.